Мы обнялись на прощание, осыпая друг друга идиотскими шуточками, чтобы не впасть в сантименты, и нырнули в машину. Симон переехал по мостику через крепостной ров и притормозил. Я высунулась в окошко и крикнула: «Эй, красавчик!» «Что?» «У меня тоже есть для тебя подарок». «Какой?» «Ева». «Что Ева?» «Она приедет послезавтра автобусом из Тура». Он подбежал к машине. «Как ты сказала?» «Что это еще за шутки?» «Никакие не шутки. Мы тут ей позвонили, пока ты плавал». «Да все вы врете». Он побелел, как бумага. «Во-первых, откуда вы знаете ее номер?» «Включили твой мобильник и нашли в списке абонентов». «Неправда». «Ну, конечно, неправда. Мы все врем. Но ты на всякий случай сходи послезавтра на остановку, мало ли что». Теперь Винсан побагровел. «И что вы ей там наговорили? Что ты живешь в шикарном замке, что ты сочинил для нее великолепную фортепианную пьесу, что она обязательно должна ее услышать, потому что ты готов играть для нее в часовне, и это будет супер романтично». «Романтично?» «Что это за словцо?» «Это на сербо-хорватском». «Я вам не верю». «Тогда пеняй на себя. Мы скажем «но-но», пусть он ею займется». «Симон, это правда?» «Понятия не имею. Но, зная эту парочку гарпий, скажу, что все возможно». Теперь Винсан порозовел. «Нет, вы серьезно? Она что, правда приедет послезавтра?» Симон приготовился отъехать. «Автобус в 18:40», — уточнила Лола. «Остановка напротив Пидула!» — заорала я поверх ее плеча. Когда Винсан исчез в зеркальце заднего вида, Симон окликнул меня. «Гаранс». «Что?» «Не Пидул, а Пидун». «Ах, да, верно. Прости». «Ой, смотрите, но-но! Симон, сбей его, умоляю!» Мы ждали, когда машина выберется на автостраду, чтобы прослушать подарок Винсана. Лола, наконец, решилась спросить у Симона, счастлив ли он. «Ты спрашиваешь из-за Карины?» «Ну, отчасти». «Знаете, девчонки, дома она гораздо мягче. Вот при вас она выпускает когти. По-моему, она просто ревнует. Она вас побаивается, думает, что я вас люблю больше, чем ее. И, в общем, вы для нее олицетворяете все то, чего нет в ней самой. Ее сбивают с толку, что вы веселитесь, как ненормальные. Вроде тех девушек из Рошфора. Я думаю, она сильно закомплексована. Ей кажется, будто для вас жизнь — это как переменка на школьном дворе, и вы по-прежнему остались хулиганками, которые потешаются над такими, как она, отличницами и пай-девочками, которым только и остается стоять в сторонке и втайне восхищаться вами, хорошенькими, озорными и дружными, не разлей вода». «Эх, знала бы она», — бросила Лола, прислоняясь к окну. «Да в том-то и дело, что она не знает. Рядом с вами она чувствует себя совершенно чужой, отвергнутой. Конечно, временами с ней бывает трудновато, но все равно я очень рад, что она моя жена. Она мне помогает, толкает меня вперед, заставляет проявлять инициативу. Не будь ее, я бы до сих пор возился со своими кривыми и уравнениями, это уж точно. Жил бы в каморке для прислуги и корпел над квантовой механикой». И он смолк. «А потом, она ведь все-таки подарила мне такую замечательную парочку». Едва мы проехали через пункт уплаты дорожного сбора, я подключила iPod к магнитоле. «Ну-ка, паренек, что ты мне тут поназаписывал?» В машине расцвели доверчивые улыбки. Симон ослабил свой ремень безопасности, чтобы дать побольше места музыкантам. Лола опустила спинку сиденья, и я этим воспользовалась, чтобы прижаться щекой к ее плечу. «Марвин в роли мсье Луаяль. Here, my dear. This album is dedicated to you». Роскошная версия «Пата-пата» Мириам Макебы, от которой просто мороз по коже. «Hungry Heart is Body Surfing Boss». Потому что вот уже 15 лет, как при первой же ноте этой песни, у нас ноги сами пускались в пляс. Далее по списку. «The River» — «Отрада сердца, изголодавшегося по любви». «Beat It» — «Покойного Бэмби» — «На полную громкость и вперед, лихо лавируя между машин». «Friday, I'm in love» из альбома «The Cure». Не иначе, как в честь, пардон, я сделаю потише, нашего прекрасного уикенда. Common People группы Pulp. Их песни научили нас английскому в 1000 раз лучше всех преподавателей вместе взятых. Бобби Лапуэн с его жалобным «Сегодня ты красивее, чем всегда, но твое сердце холоднее льда, а я так в тебя влюблен». Дальше его же «Рыбья мама», а за ней «Мама Эдди Митчелла». «Мама, мама, мне только что стукнуло 14 лет. Я тебе обещаю заработать кучу монет». Потрясная песня «I Will Survive» из альбома «Музыка Нуда». И еще одна, отчаянно надрывная, «My Funny Valentine» в исполнении Анжелы Маккласки. И здесь же «Don't Explain», от которой разнюнился бы любой самый крутой бабник. Кристоф в своем атласном жилете и со своей «Это была Дольче Вита», виолончель «Йо-Йо Ма» из «Любви к Эннио Морриконе» с его изуитами, Вулси, которая смывается из гримо, и Дилан с его настырным «I want you», обращенным к нам, двум сестрам, почти целком. «Заза, от тебя воняет, но твой вид меня пленяет. Клянусь, я отдала бы все на свете, чтобы усесться на колени к Томасу Ферсону. Не забыть бы еще его чемодан и «Идем туда, куда судьба зовет, идем, Жермена, идем вперед». «Love me or leave me», заклинает Нина Симон. А я тем временем вижу, что Лола сморкается. Ай-яй-яй. Но Винсану не нравится, когда его сестра грустит, и поэтому он тут же оглушает ее фальцетом Гольдмана, чтобы взбодрить. Такова любовь, и тут ничего не попишешь. Монтан поет в честь Палетты, а Башунг в честь Башунга. Из часа в час пчеловод угасает. Новобрачная Поташу и «Le petit bal perdu» фальшивого простака Бьорк, которая орет, что вокруг слишком тихо. «Ниси Доминус» Вивальди в честь Камиллы и песня Нила Хеннона, которого так любила Матильда. Кэтлин Ферриер с Малером, Глен Гульд с Бахом, Ростро с его вечным покоем. Нежная песенка Анри Сальвадора, которую нам пела мама, и мы слушали, посасывая в полусне большие пальцы. Далида. Ему било 18, он бил красив, как херувим. Саундтрек к фильму «Только не в губы», который спас мне жизнь, когда жить не хотелось. Барбара с короткой метеосводкой «Над Дантом дождь». Луис Мариано, голосящий про солнце над Мехико. Пьянг Триджил, без конца повторяющая «Close to me». Я говорю себе, это именно так, дорогие мои. Элегантность Кола Портера, подчеркнута Эллой Фицджеральд. И тут же Синди Лаупер для контраста. «Ох, дэдди! Les filles, elles just wanted to have fun!» Распеваю я во всю глотку, встряхивая свою собаку, как плюшевую игрушку, так что на меня дождем сыплются ее блохи. Ну и куча всего другого. Куча мегаоктетов счастья. Музыкальные намеки, воспоминания, нестанцованные медляки на неудавшихся вечеринках. «Music was my first love!» «For connoisseurs only», «Клезмер», «Матаун», удалая кабацкая музычка, григорианские хоралы, духовой оркестр, церковный орган. И совсем уж неожиданно, когда машина жадно заглатывала бензин под натужные всхлипы насоса, «Ферре» с «Арагоном», удивленно вопрошающие. «Разве так живут люди?» Чем больше я слушала, тем труднее мне было сдерживать слезы. Да, конечно, я уже говорила, что сильно устала, но дело заключалось не только в этом. Я чувствовала, как набухает и набухает комок в горле. Слишком много переживаний выпало мне за этот день. Мой Симон, моя Лола, мой Винсан. Пес у меня на коленях. Назову-ка я его Глюк. И вся эта музыка, которая столько лет подряд помогала мне жить. Где мой платок? Надо срочно высморкаться. Когда подборка кончилась, я подумала, и слава богу. Но тут раздался голос Винсана. «Ах, негодник! Ну вот, ты и прослушала все мое старье. Концерт окончен. Надеюсь, я ничего не забыл. Хотя нет, погоди. Еще один пустячок на дорожку». Это была кавер-версия «Халлелуя» Леонарда Коэна в исполнении Джеффа Бакли. При первых же аккордах гитары я прикусила губу и уставилась в потолок, глотая слезы. Симон повернул зеркальце заднего вида и поймал в нем мое лицо. «Что с тобой? Неужели загрустила?» «Да нет», — ответила я, стараясь не растечься в лужу. Я очень, очень счастлива. Остаток дороги мы провели в полном молчании. Каждый из нас перематывал назад пленку и думал о завтрашнем дне. Конец переменки. Вот-вот прозвенит звонок на урок. Дети, постройтесь парами. Тишина в классе, пожалуйста. Тишина, я сказала. Мы высадили Лолу у Орлеанских ворот, а потом Симон довез меня до самого дома. Он уже собирался отъехать, когда я тронула его за плечо. «Погоди минутку, я сейчас». И рванула к лавке мсье Рашида. «На, держи», — сказала я, протянув брату пакет риса. «Нехорошо забывать о поручениях». Симон улыбнулся. Я еще долго видела его поднятую в прощальном приветствии руку, а потом, когда машина свернула за угол, пошла назад к своему любимому бокалейщику, чтобы купить сухой корм и консервы для моего пса. «Гаранс, я тебе предупреждать. Если твой собак еще одна раз писать на мой баклажани, я тебе у него весь шерсть вытравить».